Ей никогда не хотелось возвращаться домой. Это был не страх, вернее, если и страх, то лишь перед тем, что жило в ней самой, и перед воспоминаниями, и перед тишиной, в которой так гнетуще звучали в ушах ее собственные шаги, когда она переходила из комнаты в комнату. Она помедлила, стоя возле курятника. Потом прошла между грядками, опустилась на колени, нащупала холодные влажные листья шпината и зарылась в землю руками, разгребая ее, пока не нащупала картофелину, за ней другую. Она решила приготовить себе еду. Она испечет их на несильном огне, намажет маслом и съест. Это будет угощение, это будет все-таки хоть что-то. Алые цветы вьющихся бобов казались совсем серыми в свете луны, словно побеги ракитника. Это Джо пришел, посадил их и обнес колышками. Он посеял ряды семян, а потом пропалывал растения по мере того, как они росли. Джо, который никогда не спрашивал, что нужно сделать, сам все понимал и молча принимался за дело. Джо знал, что только его одного она пустит к себе в дом, чтобы как-то помочь ей, а иной раз перекинуться с ней словом. Джо, брат Бена, и такой не похожий на него, не похожий ни на кого из их семьи. Ему было 14 лет, но могло бы быть и 100. Так много он знал, и так был мудр, и так глубоко чувствовал и понимал чувства других. Ей было легко с ним, потому что он совсем не походил на Бена. Хотя, несмотря на разницу в 14 лет, братья были очень близки друг к другу. Но она любила Джо просто за то, какой он есть. И еще за то, как он относился к ней, а не потому, что он был Брайс и брат ее покойного мужа. Стоя на кухне, она произнесла: «Я испеку их, картошки, испеку». Она произнесла эти слова вслух, почти выкрикнула их. Ее уже больше не пугало то, что она разговаривает сама с собой. Ей перестало казаться, значит, я схожу с ума. В первой неделе она то поднималась вверх по лестнице, то спускалась вниз, стояла посреди то одной комнаты, то другой, не понимая, где она, и говорила о том, что произошло и как это случилось, и о том, что она думает и чувствует, и что будет делать. И еще она говорила с Беном, потому что Бен все еще был здесь. Разве не так? Здесь, рядом с ней, у нее за плечом, или там, на площадке лестницы, по ту сторону двери, и порой она говорила ему что-нибудь самое обыденное, порой просто «Привет, Бен!» Но чаще она упрекала его, кричала, протестуя: «Где ты? Где? Как мог ты умереть? О, как мог ты умереть?» А вот чего она не могла, так это говорить с людьми, с кем бы то ни было, кроме временами с Джо. Она молчала. Отвечала, когда иначе было нельзя, на вопросы о каких-то необходимых приготовлениях, или отказываясь, когда ей что-нибудь предлагали, поесть или попить, или утешиться. Все следили за ней, все тревожились, нашептывали ей какие-то советы, уговаривали, остерегали, но она молчала, и никто не видел, чтобы она плакала. «Я их испеку». Картофелины лежали у нее на ладони, пыльные, тяжелые, как яйца. Но ведь надо было растопить плиту, а она не могла заставить себя сделать это просто для себя самой, для того, чтобы испечь две картофелины. Плита была во дворе. Ее растапливал Джо. Он приходил для этого, когда думал, что ей, может быть, потребуется горячая вода. Он раза два даже готовил для нее еду, пока не понял, что ей ничего не нужно. Еще в июле, в долгие жаркие солнечные дни, она дала потухнуть плите и больше не растапливала ее. Она умывалась и мыла голову холодной водой и ела, когда придется, в полдень или поздно вечером, то морковку, то кусочек сыра или яблоко, или оставшийся ломтик запеченного окорока. ела, никогда не садясь за стол, без тарелки, без ножа и вилки, на ходу, бродя по пустому дому или саду, а яйца она теперь продавала все до одного —